Заметив нового гостя, Мадиэл изобразила улыбку, обнажив хорошо заостренные зубы, не иначе как затачивала их напильником. Эта гримаса любезности вызывала у меня неприятное желание броситься на утек. Хотя чего мне бояться? Ну не искусает же меня потомственную фею, находящуюся под защитой высших небес. Эта отвратительная ведьма, взлохмаченные космы которой с жуткой живописностью развивались на ветру. Пока я пыталась таким способом успокоить себя, в круг света, образованный мерцающими бликами костра, вошел тот, кому на самом деле обращалась Мадиэл. И я узнала его, одновременно с прозвучавшим, напоенным лесными ароматами в воздухе, возгласом. «Кержак! Наконец-то! Тебя не было несколько лун. Мы уже начали беспокоиться». Мне показалось странным, что она так называет советника, коверкая его фамилию и перенося ее в позицию перед именем. В ответ Жаккер выдал свою коронную прохладную улыбку. Что же получается, он тоже был знаком с Мадиэл, как и Дофин, и, скорее всего, пользовался ее услугами. Вот откуда у него мог появиться концентратор сил, который использовали феи. А может быть, он вообще заодно с королевским отпрыском? В это я отказывалась верить. «По сердцу ли тебе наш праздник?» — нетерпеливо спросила ведьма. Советник приблизился к ней и, склонив голову, едва слышно произнес: «Отложи жертвоприношение». «О-о-о!» — весело воскликнула Мадиэл, кокетливо стрельнув глазами, и сделала знак своим подручным, после которого те, приподняв Жана Фуке над землей, отнесли его обратно под дерево. «Веселитесь!» — крикнула им ведьма. «Сегодня особая ночь. Я вернусь, и мы продолжим». Затем она взяла под руку советника, и они отправились куда-то в темноту. «Ты спасай жертву, а я за ними», — сказала я Фарфадетту, и, не дожидаясь его ответа, устремилась в заросли. Лютик негодовал, но деваться ему было некуда. Я осторожно проскользнула вслед за ведьмой и советником. Двигаться бесшумно ночью в лесу, полным валежника и жухлой травы, на заболоченных почвах, было под силу только потомственной феи. Жаккер и Мадиэл остановились на поляне, окруженной густыми зарослями. Ведьма сразу же выставила стену заклинаний защиты, но я уже была внутри, не пришлось даже взламывать созданную ею конструкцию. «Ну, теперь-то можно прекратить этот маскарад», — весело сказала Мадиэл и коснулась рукой волос советника, словно хотела погладить его по голове. Каково же было мое удивление, когда вместо этого ведьма изящным движением сорвала его сидеющую шевелюру. Я чуть не вскрикнула от неожиданности, но вопреки ужасным предчувствиям волосы советника снялись, словно шапка, которую ведьма затем бросила на землю. «Парик! Ну, конечно же! Я совсем забыла об этой хитрости людей. Носить чужие волосы, выдавая их за свои. Вот почему волосы советника дали такой эффект после применения заклинания. Человек, из чьих волос был изготовлен парик, уже мертв. Вместо седых волос на плечи советника упали длинные кудрявые пряди. Что-то мне это напоминало». Затем ведьма коснулась его лица, словно пытаясь сорвать с него маску. И вуаля! Перед ней уже был не стареющий человек, а вечно молодой сильф. И, кажется, это его силуэт я видела в ночь после рыцарского турнира. Но больше всего меня поразило преображение самой Мадиэл. Мгновение, и все бородавки и морщины исчезли, обнажая восхитительную шелковистую кожу, а волосы из неопрятных косм превратились в роскошные черные и блестящие. Сейчас на поляне стояла не уродливая старуха, а неземная красавица-фея. И, по-моему, она была гораздо красивее меня. Что могло связывать ее с эльфом? «Изгнание тебе к лицу, Кер Жак Рофре», — произнесла ведьма, чувственно улыбаясь, и положила руку ему на плечо. «Неприемлемое поведение для феи». «Тебе тоже, Мэдди Эйл Раюл», — в тон ей отозвался сильф, назвав свою собеседницу полным именем. Я была поражена ее развязанностью, не меньше, чем новым звучанием имени советника. Рот Фре был некогда одним из самых влиятельных, штампуя деловых, сильфов. К их именам обычно добавляли мужскую приставку «кер», в противоположность «керри» для женщин. Представители этой семьи занимали важные места среди высших чинов фей Сельдерации и покрыли себя славой. Но потом род угас. Причина этого таилась в глубине времен, и ни одна наставница не могла бы сказать, почему так произошло. Кстати, а не об этом ли древнем роде говорили мне мои подруги? И с ним, и с сильфом точно что-то не так. Неужели этот Кер Жак мой нареченный? Догадка обдала разум жаром смущения, желания и ревности. Ты вернулся, потому что принял мое предложение? Или снова будешь надоедать мне скучными разговорами о делах? Чарующим голосом проворковала Мэдди Эйл, бесстыдно обнимая сельфа за шею, в попытке притянуть его к себе. У меня чуть не разорвались оба сердца от этих ее слов. Предложение? Что это она ему предлагала? Феи-изгнанницы не соблюдали никаких правил фейского этикета. Меня захлестнула такая ревность, что слезы подступили к глазам. Но не выскакивать же из укрытия с палкой и криком «Он мой!». После жертвоприношения источник силы преобразится, сделав непобедимым каждого, кто встанет в мой хоровод, выложила Мэдди Эйл главный козырь. Теперь все было ясно. Источник волшебства находился в Салонском лесу, возможно, на той самой поляне, где я оставила Лютика. Наверное, сельф пользовался им, чтобы зачаровывать предметы, один из которых подарил мне. «Война не выход», — ответил сельф, мягко отстраняясь, хотя губы Мэдди Эйл искали поцелуя. «Эта ошибочная стратегия только усложнит положение таких, как мы». «Это вы, деловые, склонны по 100 лет продумывать стратегии и выверять ходы», — ядовито процедила сквозь зубы Мэдди Эйл, уязвленная такой реакцией Жака. «А у меня все просто. Нет человека, нет проблемы». «Ты знаешь, что проблема вовсе не в нем, а выше», — спокойно возразил сильф. «Смерть короля ничего не решит». «И я так не думаю», — возразила Мэдди Эйл. «Его правление — это точка изменений. Пропустим ее, и вот тогда все действительно усложнится. Лжи высших небес. Надо положить конец». «Не таким способом», — попытался урезонить ее Кер Жак. «Я настолько сосредоточилась на их разговоре, что не замечала ничего вокруг, и, как оказалось, зря. После этих слов феи-изгнанницы где-то совсем рядом со мной послышалось странное горловое рычание, а затем у меня за спиной неожиданно возникли 3 умопомрачительных чудовища, зловещие фигуры которых напоминали горгулий на человеческих замках. Дозорные ведьмы, нене, так называли нереализованные мечты изгнанников, превращавшиеся со временем в этих мрачных и уродливых существ. Не дав мне опомниться, нене атаковали, напав с 3 сторон. Я успел нейтрализовать одного из них, но силы были неравны. Да и боевые искусства для фей-затейниц преподавали в урезанном формате. В общем, вскоре я уже болталась в воздухе, высоко над поляной, удерживаемой дозорными, прямо над клокочущим пламенем, вырывавшимся из недр земли. Хоровод остановился, и теперь взгляды всех участников плясок были прикованы ко мне, а вокруг шелестели шепотки, доносившей до меня фразу «Новая жертва». Я поискала глазами Жана Фуке и не обнаружила его под деревом. Вероятно, Лютик все-таки выкрал несчастного художника, выполнив мое поручение, и скрылся. В общем, положение мое было самое незавидное. Справиться с двумя неннами мне оказалось не под силу. Толпа бесновалась внизу, подогреваемая жаждой жертвоприношения. В довершение всего на поляну вернулась сама Мэдди Эйл. Она была одна и пребывала в крайне скверном расположении духа. Судя по всему, ее предложение, каким бы оно ни было, Сильф отклонил. Приблизившись, Мэдди Эйл встала так, что пламя почти касалось ее одежд, и с интересом взглянула на меня снизу вверх. «Тебе не остановить изменения, ради которых было затрачено столько усилий изгнанников, посланницы высших небес!» Злорадно проворчала она. «Но ты пришла вовремя, и лучшей жертвы просто не сыскать». Я не поняла, что она имела в виду по поводу изменений, а Мэдди Эйл сделала какой-то знак рукой, вызвавший дикое ликование всех собравшихся. И нены, разжав когти, неожиданно отпустили меня, дав мне возможность свободно падать прямо в огонь, как в чью-то отверстую пасть. Вот сейчас мне очень пригодился бы кулон возвращения, но он украшал ухо Бяки. Все происходило так быстро, что я не успела что-то предпринять. И гореть бы мне в пламени, падает до самых нижних глубин, если бы не тень, метнувшаяся из темноты. Я видела ее очень смутно. Успела заметить только черные крылья, которые показались мне огромными, будто вобрав в себя всю окружавшую нас ночь. Через мгновение кто-то схватил меня за талию, осторожно и крепко прижимая к себе. «Это вы?» — только и успела пробормотать я, увидев перед собой темные омуты уже знакомых мне глаз, сияющие сонмом золотых искр. Из глоток тех, кто наблюдал за нами с земли, вырвался дружный крик недовольства. Ряды изгнанников ощерились клинками. Кто-то уже начал творить заклинания и готовить стрелы. Успокоившиеся было нены снова взмыли в воздух, чтобы настичь нас. Но все это безобразие прекратилось от негромкого, но властного окрика Мэдди Эйл. «Остановитесь!» — потребовала она, а потом добавила, значительно тише, так, что ее голос утонул в криках возмущения. «Вы можете случайно ранить его!» Крики трансформировались в недовольный ропот, поэтому Мэдди Эйл добавила к вышесказанному важный аргумент, громогласно произнесенный ею как приговор. «Им все равно не выйти из этого леса!» Сильф-изгнанник, воспользовавшись возникшим замешательством, не стал дожидаться результатов народного возмущения и взмахнул крыльями, чтобы взмыть со мной на руках над верхушками леса, будто всем своим видом подтверждая общеизвестную истину о том, что тот, кого любит фея, может свернуть горы, а тот, кого не любит, шею. Впрочем, в нашем конкретном случае сворачивать горы не требовалось. Достаточно было просто свернуть в нужном направлении, чтобы затеряться в море шелестящей темной листвы и высоких стволов. Я смогла реально оценивать ситуацию только тогда, когда мои ноги коснулись земли. Я и сельф-изгнанник стояли на берегу какого-то маленького озерца, казавшегося серебряным, в окружавшей нас темноте. Вокруг не было ни души, только черный дремучий лес, я и мой суженый. «Вы снова спасли меня», — сказала я, смущенно опустив очи долу, но не отстраняясь от сельфа, по-прежнему державшего меня в объятиях. «Зачем нарушать традиции?» — мягко улыбнулся он. У него за спиной трепетали крылья, но не такие, как у высших чинов феи Сельдерации. Крылья моего нареченного были настоящими, а не искусственно созданными и держащимися на теле с помощью специальных приспособлений, как у всех других. В легендах «Сада лепестков света» говорилось, что настоящие крылья были раньше у каждой феи или сильфа, но со временем и с развитием цивилизации они ослабели и атрофировались, а потом и вовсе исчезли в процессе эволюции. Высшие небеса разработали и создали модель искусственных крыльев, но они не шли ни в какое сравнение с теми, что во всей красе развернулись за спиной моего спасителя. «Если бы не ваш спектакль с переодеванием в советника», — начала я и умолкла, буквально млея от его близости. В детстве я часто представляла себе встречу с моим нареченным, думая о том, что скажет и сделает он, и что мне ему ответить. Так я пыталась подготовиться к грядущим событиям. Пусть все это было очень наивно, но моя мечта исполнилась с потрясающей точностью. Сильф, словно шагнувший ко мне прямо из детских грез, сейчас был реален, хотя вел себя не так, как мне представлялось. Да и продумывать ответы, как выяснилось, было совсем не нужно. Все получалось как-то, само собой. Титулы, место в облачной иерархии, древность рода, благонадежность, другие характеристики, ценившиеся в моем обществе. Рядом с моим нареченным все это казалось вторичным и неважным. Уступая место ощущению связи, дарящее понимание, единство и еще что-то, отчего у меня бешено колотились сердца. «Этот, как вы выразились, спектакль был необходим», — заметил Сильф. Внешне мой избранник казался спокойным, но я почему-то знала, что он тоже очень взволнован, а еще его кожа будто светилась изнутри, словно в нем таился волшебный светоч. «Необходим, потому что вы изгнаны с высших небес», — спросила я. «Я не изгнан», — спокойно сказал Кержак. «Я родился уже здесь, на земле, а мой отец покинул высшие небеса еще в эпоху крыльев, по своей воле, а не в результате проигрыша пари или нарушения правил, как это принято последние несколько жизненных циклов». «Разве такое возможно? Уйти самому?» – удивилась я. «Ведь нельзя прожить вне общества». «Можно, если идеи этого общества идут вразрез с твоими», – возразил Сильф. «Но матри говорили нам, что жизненные силы здесь угасают, и что феи и сильфы не могут иметь детей, находясь вне высших небес», — продолжала протестовать я. «Это тоже удобная ложь, чтобы удержать вас в рамках принятых канонов. Высшие небеса насквозь пропитаны этой ложью так, что ее ядовитые капли падают в мир людей», — сказал Сильф, а потом добавил грустно. «На самом деле, возможно, все. Надо только решиться». «А кто ваша мать? Из какого она рода? Она тоже ушла вместе с вашим отцом? Мне хотелось все знать о моем суженном. К тому же мне казалось, что этот поступок исполнен особой романтики. Уйти вместе с любимым, не испугавшись трудностей». «Она — человек», — сказал Кержак после небольшой паузы. Я взглянул на него в изумлении, не веря своим ушам. «Когда я жила в облачном пределе, образ мира, формируемый наставницами и матриями, казался мне слишком простым и плоским. И вот теперь, словно срывая запретные покровы, я имела возможность заглянуть в глубину». «Его мать — человек? Как такое возможно? Все традиции и устои, все, чему учили меня в институте, никак не вязалось с этим фактом. Поэтому у меня только одно сердце», — добавил он. А потом осторожно взял мою руку и положил себе на грудь. Вокруг стояла такая звенящая тишина, что мне казалось, будто я слышу биение, чувствую их в глубине плоти. Это было так трогательно, словно Сильф доверял мне дотронуться до его сердца. «А как вы узнали обо мне?» — смущенно спросила я. «Просто мне недавно рассказали, что я... Вернее, что мы... Как бы...» Я запнулась, не зная, как сказать ему о том, что мы — пара. «А-а-а!» — весело усмехнулся Сильф. «Это я случайно спровоцировал все это. Решил в шутку доказать, что все предсказания — ложь, и загадал на собственную судьбу». «Предсказания фей-пророчиц. Разве такие тоже отправляются в изгнание?» — удивилась я. «В том-то и дело, что не фей», — сказал Кержак Рофре. «Свои предсказания есть и на земле, и в нижних мирах. Я нашел таких в этом лесу. Всем они известны, как Бука и Бяка». Я улыбнулась, представив великанов, гадающих на судьбу. Интересно, как происходил процесс предсказания? И знал ли Лютик о способностях своей возлюбленной? Они предсказали мне свадьбу. Назвали имя избранницы и время ее рождения, сказал Сильф. А потом выяснилось, что однажды предсказанное событие обретает форму, и его нельзя изменить. Тогда я решил взглянуть на ту, что обещана мне судьбой. И я эффектно влетела в вашу жизнь. На гусе, подытожила я, вспомнив нашу первую встречу. Мы тихо засмеялись, и наши голоса, причудливо переплетаясь, превращались в один заливистый звук. Я не могла остановиться, сотрясаясь от смеха и ощущая, что его тело тоже вздрагивает в унисон с моим. Постепенно смех сошел на нет, а дрожь стала какой-то иной, сладкой и зовущей. А потом Жак распахнул крылья, будто обнимая меня ими, чтобы заслонить от этого нового и непонятного для меня мира с его опасностями и страхами, и прильнул своими губами к моим. С этого прекрасного мгновения я забыла обо всех увещеваниях матрей, уроках наставниц, пари и моей прошлой жизни в облачном пределе, потому что они казались чем-то ненастоящим, как миражи, которые ткали высшие феи, чтобы очаровать человеческий взор. А эта ночь была реальной. Вся, без остатка. От тяжелых ароматов цветов, упоительного пения птиц, колких стеблей травы под ногами, до сладкой боли, которая внезапно на миг пронзила меня, будто прорастая внутри, взрывом невиданных ощущений, ударивших в мозг, всепоглощающей эйфории, полного всецелого единения. Казалось, что я и Жак вдруг стали одним существом, сливаясь не только телами, но и мыслями. Теперь я знала все о нем, а он обо мне. И это было головокружительно, страшно и прекрасно. Да, в эту ночь мы нарушили все каноны и правила. Я никогда раньше не чувствовала себя такой свободной и счастливой. А в самый сладостный миг меня вдруг настигло ощущение, будто я превратилась в раскрывшийся бутон, распускающий свои лепестки. Они трепетали у меня за спиной, легкие, тонкие и прочные. И я не сразу могла понять и поверить, что это крылья. Получалось, что феи не утратили их, а просто система правил, распространенная существующей властью, подавляла эту природную способность к полету, искусственно заменив ее механизмом, контролируемым извне. Но почему? Возможно, я нашла бы ответ на этот вопрос, но он перестал быть важным, потому что мы долго не могли оторваться друг от друга, пока один нарочито громкий шорох не заставил нас остановиться. «Кто это?» — спросил Сильф, вглядываясь в темноту. «Да это я!» — послышалось откуда-то, из-под куста. «Вернее, мы!» «Кто это мы?» — встревоженно спросила я. «Я и жертва!» — глухо отозвался Фарфадет, высовывая голову из листвы. Затем он, кряхтя, выволок из кустов придворного художника, который смотрел вокруг изумленным взглядом младенца и был скован в движениях, как паралитик. Кажется, действие дурманящих зелий все еще не отпускало его. «Вернее, мы оба с ним», — жертвы обстоятельств. Ждем, когда вы миловаться уже закончите, а то страшно тут. А еще холодно, голодно и чаю очень хочется», — причитал Лютик. «Ты что, подглядывал за нами?» — воскликнула я, чувствуя, что мои щеки заливаются краской смущения. «Нет, конечно, я вообще слеповат от рождения. Бякой клянусь», — самым честным видом сказал Лютеций, но его хитрый взгляд говорил об обратном. «Ну, простите, хозяин, моя вина. Не углядел я за ней», — взмолился Лютик, затем обращаясь уже к Сильфу. «Сами видите, она вон какая затейница. Кто же знал, что ее на семи ветрах за вами в лес понесет? Я же думал, что король ее так откормит, что никаким ветром не сдвинешь. А тут не в коня корм, в смысле, не фею еда. Ну, вы поняли». «Так вот оно что», — догадалась наконец я. «Ты с ним заодно, а врал, что ничего не знаешь». «Я приставил его к тебе в помощь, чтобы ты не навредила себе в новых обстоятельствах чужого мира», — пояснил Кержак. А я почувствовала, что не могу на него сердиться за эту хитрость. «Кстати, вас весь хоровод ищет. С ног сбиваются, бедные. Но ни у кого из них не возникло даже мысли, что вы отправились в самую чащу. Думали наоборот. Назад побежите, к людям и их дворцам», — доложил Фарфадет. «Лес оцеплен. Все тропинки патрулируют. На опушке засада залегла и в кости играет. А белки-летяги сверху следят, надрываются». В этот момент я вспомнила искрящийся фанатизмом и ненавистью взгляд Мэдди Эйл. «Как нам теперь вернуться в Мэйюн-сюр-Евр? И даже если вернемся, спокойно жить она нам не даст». «Так я и говорю, может, к Бяке моей наведаемся? Она при правильном к ней подходе живо всех наших врагов раскидает», — предложил Фарфадет. «Это ж не женщина, а стихия. Даже в мирное время, где по лесу пройдет, там просека образуется. Сказано, сделано». Дом Бяки, как и подобало дому уважающей себя великанши, был скрыт от чужих глаз мощным заклинанием, ударившийся барьер которого многие враги, наверное, получали сотрясение мозга, если такой у них имелся. Мы прошли внутрь после условного сигнала, поданного Лютиком, и были сразу же встречены хозяйкой. На вид эта дама представляла собой очаровательную пышку, ростом где-то этажа в три, поэтому мне и Жаку пришлось пойти на взлет, чтобы как можно скорее попасть в поле зрения нашей будущей союзницы. Великаны плохо различали мелкие предметы, привыкнув мыслить масштабно. Мои настоящие крылья еще плохо слушались меня и были слабыми, поэтому мой полет, наверное, со стороны напоминал нервное шатание сильно пьющего мотылька, но я все-таки справилась с задачей, зависнув прямо у кончика носа великанши, из-за чего зрачки ее больших карих глаз съехались к переносице. «Какая милашка!» — низким грудным голосом выдал хозяйка дома, взглянув на меня. «Да, она у нас, ого-го!» — радостно заявил Лютик, забыв о том, что восхищаться одной женщиной в присутствии другой опасно для здоровья, особенно если сидишь зажатым в кулаке великанши. «Одно неловкое движение оскорбленной дамы и... Но с вами мне никогда не сравнится!» — поспешила исправить ситуацию я. «Придется долго расти над собой». После этих слов Лютеций задышал ровнее, так как великанша ослабила хватку и улыбнулась. Благодаря мощной харизме, причем как в прямом смысле этого слова, так и в переносном, образно-телесном понимании, Бяку не портили ни небольшие клычки, торчавшие из углов рта, ни дополнительные две головы на тонких и длинных шеях. которые великанша носила, кокетливо спрятанными под мышку, видимо, вынимая при экстренной необходимости. Одну из голов звали Букой, а вторая нам не представилась, проявив социопатические замашки. Кажется, триединство было характерно для всех пророчиц. Эта особенность помогала им одновременно смотреть в прошлое, настоящее и будущее. Великаны, как и фарфадеты, будучи земными смертными существами, всегда топтались где-то на грани тьмы и света, не относясь при этом ни к тому, ни к другому. Это давало им некоторую независимость во взглядах и действиях, которую одинаково трудно было обрести и созданием высших небес, и жителям нижних глубин. Через некоторое время мы уже сидели за высоченным, крепким и грубо сколоченным столом, громоздясь на специальных стульях, каждому из которых вела длинная деревянная лестница, и пили чай из огромных чаш, больше похожих на мелкие тазики. Бяка оказалась гостеприимной хозяйкой и приняла нас как родных, чему способствовали нежные и пылкие взгляды Люцеция и подаренный Жаком толстая золотая цепь. Ее великанша сразу же пристроила себе на запястье в виде браслета. Мой кулон возвращения, носимый Бякой на манер серьги, был временно замотан тряпицей, дабы у феи Сельдерации не было возможности подслушать наш разговор или подглядывать за нами. «Какой лес был!» — посетовала Бяка, накидывая сахар себе в чашку ложкой размером с небольшую лопату. «Тишина, покой, птички поют». Но лет 20 назад все началось. Сначала змеи прилетели и начали искушать направо и налево. А чего в лес толпами повалили несознательные женщины? Потом изгнанники стали все чаще захаживать и философию свою развивать вкривь и вкось. А недавно явилась эта Мэдди Эйл, прирожденный лидер, но абсолютно без всякого понятия. Великанша пожала пухлыми плечами, которые эффектно обнажали декольте ее платья, и погладила Лютика по спине мощной ручищей, отчего тот разомлел и заурчал от удовольствия. Придворный художник в это время не сводил с меня глаз, а я с тревогой думал о том, что он нарисует, явившись в Миюн, Сюр и Евр. Ведь он видел хоровод и феи в нем и слышал наши разговоры. «Поэтому тягаться с Мэдди Эйл будет сложно», — добавила Бяка, которую Лютик уже попросил помочь нам. «Говорите, весь лес оцеплен? Значит, изгнанница уже с Башахуном договорилась. И он на ее стороне, а вместе с ним и все темные духи этих мест. Плохо дело. С Башахуном шутить опасно», — констатировал Лютик. «Может, вы, хозяин, временно как-то сделаете вид, что вернулись к Мэдди Эйл? Вас она не тронет и простит. А мы в это время того». Фарфадет осекся, встретив холодный и мрачный взгляд Сильфа. «А из-за чего возникло это противостояние? И при чем тут король?» — спросила я, не понимая ровным счетом ничего. «История противостояния долгая и запутанная», — сказал Кержак. «И корнями она уходит в политику высших небес. Начнем с того, что сильфов и фей отправляли в изгнание не потому, что они проиграли пари. Пари — просто удобный повод выдворить несогласных за пределы высших небес, а изгнанники — это те, кто пошел против системы, или те, кто потенциально мог это сделать». Он воспарил над столом, красиво зависнув под потолком. В давние времена, когда люди только зародились на Земле, было пророчество о том, что они когда-то будут готовы вторгнуться в высшие небеса и станут равными тем, кто живет там, — поддержала Сильфа Великанша. «Как известно, то, что сказано, обретает форму, и изменить это нельзя. Но феи-пророчицы не озвучили свои видения, быстро поняв величину опасности отправили их, ментальный слепок, с лету фейсельдерации. В этот момент произошла утечка идей, поэтому о пророчестве узнали и другие предсказатели. Пояснил мне Жак. Высшие феи и сильфы решили изменить грядущее, сделав так, чтобы пророчество никогда не исполнилось. Для этого была разработана целая система воспитания и подавления, состоящая из удобных духовных ценностей, насаждаемых в человеческом обществе и вполне материальных воздействий. Система тормозила развитие науки и зацикливала культуру вокруг направлений, выгодных для фейсельдерации. Я слушала, но не могла поверить, что такое возможно. Насилие, в том числе и моральное, и интеллектуальное, было под запретом высших небес, а здесь все становилось с ног на голову. Мой отец тоже был в то время среди высших сильфов, продолжал Кержак, но он выступил против подобного решения, а потом, не найдя единомышленников, покинул высшие небеса, желая своим примером доказать, что люди созданы не во вред, а являются частью замысла Творца, как и все другие существа. Здесь, на земле, он встретил мою мать, а потом появился я. О, ночь рождения этого хитреца мне запомнилась на всю жизнь, покачала своей главной головой Бяка. Ливень, молнии сверкали, деревья в лесу с корнем ветром вырывало. Я вмиг распознала, это будет непростой младенец. Через некоторое время сильфов и фей начали отправлять в изгнание. Не слушая ее, продолжал Жак. Большинство из них погибли, не выдержав изоляции. И тогда мой отец основал общину, чтобы сохранить жизни оставшимся собратьям. Но среди изгнанников оказались посланники высших небес, уничтожившие мою семью. Ведь мы были единственным доказательством, наглядным примером того, что невозможное возможно. Я остался один и долго прятался, стараясь никак не обнаруживать себя. Я смешался с толпой. Это было несложно, потому что я, как никто другой, понимаю людей, и маскировка требовалась минимальная, и высшие небеса потеряли меня из виду. Я, кажется, начинала догадываться обо всем, но предпочла не перебивать сильфа. Сейчас он говорил с таким жаром и был настолько прекрасен в гневе, глаз не оторвать. А затем новая изгнанница, Мэдди Эйл, нашла источник силы, который когда-то обнаружил мой отец. Возмущение энергии такой силы не могло укрыться от фейсельдерации, что грозило новыми нападениями на нас. И я решил предупредить Мэдди Эйл и попутно пополнить свои запасы энергии. А позже появилась ты, потому что высшие небеса поручили тебе главную роль в спектакле с переодеванием. Последняя фраза прозвучала с оттенком горечи. «Мне ничего не поручали», — совершенно искренне сказала я. «Тебя использовали в темную, чтобы поймать его», — изрек Лютик, словно был наставником, вдалбливающим свои полезных знаний в неокрепшие молодые лбы. «Лучшей приманки просто не найти, ведь вы — пара, избранная судьбой, и в любом случае вы соединитесь. Это версия моей отправки на Землю, хотя и была мне неприятна, но выглядела куда более правдоподобной, чем сказки фейсельдерации о моей особой альтруистической миссии помощи нервным королям. Я, когда это все просек, сразу у тебя кулончик-то и подтибрил», — с гордостью добавил Фарфадет. «Думал, что ты шпионка прожженная. Но ошибся, чему очень рад». «Что же теперь делать?» — пробормотала я, пораженная услышанным. «Узнать о том, что меня использовали для такой гадкой цели, желая фактически моими руками уничтожить моего нареченного, было больно и страшно. Привычный уютный мир, в котором я жила раньше, словно раскололся на мелкие острые осколки. Первое, что нужно сделать, когда мы выберемся отсюда, помочь королю избежать смерти, сказал Киржак. Мадиэл сделает все, чтобы добиться своего. Надо помешать ей. Формулировка со словами «когда» очень обнадеживала, говоря о том, что Сильф уверен в успехе. «Чем же король так не угодил этой фее?» — поинтересовалась я. На меня Карл VII произвел вполне благоприятное впечатление, но при этом показался самым обычным человеком, и было абсолютно непонятно, почему одним могущественным силам требовалась смерть короля, а другим — его превращение в победителя. Или второе было просто уловкой, невыполнимым поручением, чтобы затем отправить и меня в изгнание. Ведь моя жизнь теперь навсегда была связана с главным противником высших небес. Правление короля — это и есть предсказанное в пророчестве точка невозврата, авторитетно заявила Бяка. С самим Карлом это никак не связано. Бедняге просто не повезло родиться на перекрестье путей. Значит, Мадиэйл думает, что, избавившись от короля, она изменит ход судьбы? Сделала вывод я. Не удивлюсь, если стремление дофина устранить отца ее рук дело. Да, кивнул Жак. Людовик полностью в ее власти. Но она ошибается. Когда на место Карла VII придет другой король, все повторится. Менять нужно не ключевой момент пророчества, а отношение к самой идее усиления и восхождения младшей расы.